Глава 10. Без разрешения. Илья. «Вам не кажется странным, что мы с вами так часто сталкиваемся?» Тая сходит на землю и подается от меня в сторону, забирая руку. «Судьба!» Жму плечами и с улыбкой рассматриваю девушку. «Просто не могу сдержать губы. Они самовольничают и растягиваются. В этом нету ничего забавного. Она морщится и машинально трогает пальцами висок, вжимая в него пальцы. Тая, у вас голова болит?» Мое хорошее настроение моментально испаряется. И я осматриваю девушку уже внимательно, потому что напряжены все мышцы шейно-воротниковой зоны. Это свидетельствует о нахождении человека в продолжительном стрессе. «Сейчас приду домой и выпью таблетку». Выразительно косится на собаку. «Что поделать, если стресс нашел меня даже здесь? Всего хорошего». Делает от меня несколько шагов, собираясь уйти. Но я перехватываю ее за руку. «Тая, постойте!» Оборачивается. И почему-то снова оглядывается по сторонам. «Я слушаю». Кивает, поджимая губки. А я вдруг замечаю на ее щеках черные следы от туши. «Таблетка тебе не поможет». Осторожно тянусь и стираю большим пальцем руки потеки слез. Тая замирает, разрешая мне этот интимный жест. «Но если позволишь, помогу я». И я действительно играю этой фразой в двойном смысле, давая шанс попросить меня о помощи. Потому что тянуть на берег того, кто хочет захлебнуться, это утонуть вместе с ним. Мне нужно понимать, чего на самом деле хочет Тая. «Вы правы, Илья». На ее губах появляется грустная улыбка. «Но моя проблема вам не по зубам. И даже не по кулакам. Поэтому лучше просто не вмешивайтесь». «И все-таки предлагаю начать с малого». Чувствуя, что просто не могу ее отпустить, заглядываю ей в глаза. Предлагаю снять симптом. Опускаю руки ей на плечи и немного вдавливаю пальцы в трапециевидные мышцы. На самом деле, я знаю еще один более эффективный способ снятия головной боли, вызванной повышенным кортизолом. И он намного приятнее обычного массажа. Но я боюсь, что Тая не согласится. А я с усилием отвожу глаза от ее чуть припухших от слез губ. Хочется их попробовать аж до судорог. «О, Боже!» Ее веки захлопываются, пока мои руки присваивают ее тело. «Вы же не врач!» «Я профессиональный спортсмен. Суть моей работы – идеально знать строение человеческого тела для того, чтобы применять максимально эффективные приемы и удары. Ну и еще для того, чтобы контролировать собственное». «О!» Тая, качнувшись, хватается за мою футболку руками. «Коленки не держит». Хихикает, чуть смущаясь. «Присядь». Бережно помогаю ей дойти до пенька, на котором она стояла, и помогаю сесть. Голову чуть наклони вперед. Подчиняется. Мои руки утопают в копне ее шелковистых волос на затылке. Перекидываю их вперед, открывая себе доступ к шее. «Это так неожиданно хорошо!» Мурлычет Тая. А я совершенно бесстыжа касаюсь ее кожи и уже ласкаю мочки ушей с аккуратными золотыми гвоздиками, мысленно впиваясь губами в бьющуюся на шее венку. Пах тяжелеет. Еще чуть-чуть, и в спортивных штанах я никак не скрою свое возбужденное состояние. Убираю от Таи руки и присаживаюсь на корточки перед лицом. «Ты тут как?» Раздвигаю пальцами водопад ее волос и зависаю, глядя в затуманенные глаза. «Хорошо», — шепчет тихо. «Не болит», — добавляет заторможенно. Делает судорожный вдох, облизывает свои губы. И меня перекрывает. В висках начинает стучать. Я вспыхиваю и уже совершенно не понимаю, почему должен сдерживаться. Почему, если я так безумно хочу женщину? «Тая». Шумно выдыхаю ее имя и, не убирая руки с ее шеи, притягиваю к себе. Впиваюсь поцелуем в растерянные губки и чувствую, как в груди болезненно сжимается от переизбытка эмоций. Меня оглушает. Пальчики Таи стискивают мою футболку на плечах в попытке оттолкнуть. Головой я понимаю, что девушка замерла и не отвечает на поцелуи. Но тормознуть у меня не выходит. Вкусное, от чего-то очень сладкое. Окончательно охренев, я прикусываю ее нижнюю губку и под тихий вскрик врываюсь в желанный ротик языком. Сердце колотится, разбиваясь о грудную клетку. Мне еще никогда не хотелось просто целовать женщину. Вот просто и без остановки. Поэтому я даже не сразу понимаю, что происходит, получая по щеке первую пощечину. «Ты...» Тяжело дыша, Тая вскакивает на ноги и отлетает от меня в сторону, снова предупреждающе замахиваясь. «Не смей меня касаться!» Ее трясет, а я, не имея ни сил, ни желания извиняться за свой поступок, просто разминаю шею и ерошу руками волосы на голове. Я идиот. В кармане у Таи звонит телефон. Она снова напрягается, как пружина, втягивает голову в шею. Что был, что не был массаж этот чертов. И, воровато оглядываясь, отвечает. «Алло?» Прижимает пальцы другой руки к зацелованным губам. Они горят, это заметно. «Да, любимый, я уже иду обратно. Нет, не нужно встречать. Мое горло сжимается, сука. Хочется проораться. Но к чему агонизировать, Витязев? Все же честно, женщина замужем». Она судорожно ощупывает себя, пытаясь понять приличность внешнего вида. Но будь я ее мужиком, я бы понял. Потому что пахнет от нее возбуждением. И поэтому до одури хочется продолжить начатое. «Тая, поговори со мной». Прошу севшим голосом и делаю шаг вперед. «Вы себе что-то нафантазировали. Она отступает от меня. Я просто не люблю свою свекровь, а она меня. Мы поругались, и я ушла прогуляться». «Ты же врешь». Качаю головой. «А я и не на исповеди». Отвечает горько. Разворачивается и почти бегом удаляется за деревья. «Ну и что дальше?» «А ничего. Нахрен ее. К черту все». Чуть девчонку перед мужем не подставил. А он у нее ревнивый, это я уже понял. И самому легче ни хрена не стало. Хотя нет, отчего же? Все же стало определеннее. Я готов признать свой нокаут. Как эгоистичный пацан, втрескался в замужнюю женщину. И теперь совершенно не понимаю, как от нее отказаться. А еще тебе врезали, Илюха, и ты даже не среагировал. Мысленно крою себя отборным матом, отвязываю продремавшего на закатном солнце Рейча и заглядываю ему в умные глаза. «Любит она его, ты понял?» Зло хмыкаю. «А мне что делать?» Пес склоняет голову на бок и коротко лает, потягивая поводок в сторону базы. «Правильно!» Треплю его по загривку. Вместе с потом вся дурь выходит. Рейч газует, призывая меня пробежаться. Я подчиняюсь ему, делаю несколько быстрых шагов, но ногу неожиданно простреливает острой болью. Черт. Вот оно как. Останавливаюсь, пытаясь продышать приступ. А рядом с Таей на корточках сидел и не болела.